Дзюань пятая. Часть 92. Цзян Цзивэнь, уроженец Гуанлина, был пристрастен к вину, любил красоток, не зная меры в своих разгулах. И он еще частенько говаривал, что кости его уже очистились, и после смерти он должен стать духом. В конце правления Хань он служил начальником стражи в Молине. Преследуя разбойников, оказался возле горы Джуншань. Разбойники ранили его в лоб. Он перевязал рану тесьмой от печати, но все-таки скоро умер. В начале правления первого повелителя У один чиновник этой местности увидел на дороге Вэня, едущего на белой лошади. С веером из белых перьев в руке, в сопровождении слуг, все как при жизни. Увидевший в испуге пустился на утек, но Вэнь нагнал его и сказал: «Я должен стать духом этой местности и принести счастье вашему простонародью. Ты мог бы объявить простым людям, пусть они соорудят для меня кумирню. Если они этого не сделают, их ожидают беды». В том же году летом случилось моровое поветрие, и среди простолюдинов, движимые тайным страхом, многие стали ему поклоняться. Вэнь же снова возвестил через шаманку: «Я окажу дому Сунь великое покровительство, но пусть они установят мои кумирни. Если же нет, я нашлю на них бедствие. Людям в уши будут залезать насекомые». Вскоре появились насекомые вроде пыльных мушек. Все, кому они залезали в уши, умирали, и врачи не могли никого излечить. Простые люди были исполнены страха. Но повелитель Сунь все никак этому не верил. И тогда через шаманку вторично было объявлено: «Если вы не хотите мне поклоняться, то вас ожидает еще одно бедствие — великие пожары». В тот же год начали вспыхивать пожары, каждый день в 10 местах. Огонь уже подступал к дворцам государя. Советники вынесли решение: нужно предоставить злому духу все, что он требует, и он перестанет творить беды и умиротворится. И вот был послан человек с известием, что Цзивэню жалуется титул джундусского хоу, а дети его младшего брата будут сменять друг друга на посту начальника охраны в Чаншуе, и все получат печати со шнурами. Для него самого был возведен храм, а гора Джуншань получила новое имя – Цзяншань, гора Цзяна. Это и есть нынешняя гора Цзяншань на северо-восток от города Цзянькана. С этого времени все бедствия прекратились, а простой народ и сейчас высоко его почитает. Часть 93. Лю Чифу увидел во сне, что Цзян Хоу призывает его на должность главного письмоводителя. С трудом дождавшись наступления дня, он направился в храм Цзяна, где изложил свою просьбу: «Матушка моя стара, а я, сын ее, слаб и мал. Дела у нас стеснены сверх всякой меры. Умоляю простить мою дерзость, но в Гуйцзи есть человек по имени Вэйго, наделенный множеством талантов и искусный в служении духом. Я прошу взять Го на мое место». Он ударил лбом так, что потекла кровь. Из храма послышался ответ: «Ты до конца решился мне перечить? И еще вместо себя выдвигаешь какого-то Вэйго?» Чифу упорствовал в своей просьбе, дух никак не соглашался. Когда же нашли его, Чифу был уже мертв. Часть 94. В годы правления под девизом Сяннин сын помощника великого распорядителя Ханьбо, сын дворцового историографа в Гуйцзи Ван Юня и сын Дайфу, славного на службе Лю Даня, имена всех троих неизвестны, вместе прогуливались у храма на горе Цзяншань. В храме же были изображения девушек, весьма красивых собой. Сыновья все подвыпили, и каждый из них в шутку, как бы выбирая себе супругу, указал на одно из изображений. И в ту же ночь все трое увидели один и тот же сон. Цзян Хоу прислал человека довести до их слуха следующее повеление: «Дочери из моего дома все безобразны. и все же их низменный облик удостоился вашего благосклонного внимания. В ближайшее время, в такой-то день, они будут вам вручены». Все трое, удивляясь чудесным указаниям, полученным во сне, стали друг друга расспрашивать, и оказалось, что всем троим, каждому в отдельности, приснился один и тот же сон. Все совпадало полностью. Тут они перепугались, приготовили три жертвоприношения и отправились в храм, где отмаливали свой грех и умоляли сжалиться. И снова они увидели во сне, как Цзян Хоу лично к ним снизошел и сказал: «Ранее вы все трое обратили свое внимание на моих дочерей, выразив желание заключить с ними союз, и я не замедлил снизойти к вам. Удобно ли теперь выказывать свое нежелание?» Прошло немного времени, и все трое скончались. Часть 95. В местности Дунье уезда Маосянь, что в округе Гуйцзи, жила одна девица, фамилия ее была У, прозвание Ван Цзы. В ее 16 лет она привлекала взоры своей красотой. В их волости обитал некий дух, плясавший под удары барабана. Он ее потребовал к себе, и она к нему отправилась. Обогнув по плотине пруд, на полпути увидела какого-то знатного человека, красивого собой необычайно. Знатный сидел в лодке, которую тянули человек 10. Она поклонилась ему. Он велел слугам спросить, куда Ван Цзы направляется. Она ответила им на все вопросы, и знатный сказал: «Я сейчас как раз и сам держу туда путь. Можешь войти в мою лодку, поедем вместе». Ван Цзы не хватило смелости, отказалась, а знатный вдруг исчез. Когда же Ван Цзы совершала поклонение перед изваянием духа, оказалось, что изображен тот самый знатный, что сидел в лодке, но здесь он держался прямо и неподвижно, ведь это была статуя Цзян Хоу. Он спросил у Ван Цзы: «Ты почему пришла так поздно?» и бросил ей в угощение 2 мандарина. Много раз он являлся к ней, удостаивая своей любви. Стоило только сердцу ее чего-нибудь пожелать, как все сразу же падало с неба. Как-то она захотела отведать рыбы, и тут же, по ее мысли, у нее оказались 2 свежих карпа. От Ван Цзы исходило благоухание, разливавшееся на несколько ли. Много было и других знаков присутствия духа. Все жители города приносили ему дары. Прошло 3 года. Ван Цзы стала вдруг подумывать о другом, и дух прекратил свои посещения. Часть 96. Когда Се Юй, уроженец округа Чанцзюнь, был делопроизводителем в Ланье, в стенах города появилась свирепая тигрица, убившая очень много людей. Случилось, что один человек сел в лодку со своей молоденькой женой, а в край лодки воткнул большой нож. Едва стемнело, к нему подошел начальник местной стражи и предупредил его: «В наших местах очень много разбойников. Правда, у вас в лодке ничего ценного нет, но и путешествие налегке будет совсем непростым. Вы можете переночевать у нас в сторожке». После чего, расспросив его о новостях, начальник поторопился уйти. Жена этого человека вышла на берег и была схвачена и унесена тигрицей. Муж ее выдернул нож и с громким криком устремился в погоню. Перед этим он принес подношение Цзян Хоу и теперь призывал его на помощь. Таким образом, он прошел с 10 ли. Вдруг ему показалось, что его ведет некто, одетый в черное. Он последовал за черным и, проделав еще 20 ли, увидел большое дерево. Вскоре он обнаружил под деревом логово. Тигрята, услышав, как он идет, решили, что это их мать. Выскочили все наружу, а человек этот их тут же перебил. Приготовив нож, он притаился возле дерева. Через какое-то время появилась тигрица и, опустив женщину на землю, стала затягивать ее в нору. Человек же этот, размахнувшись изо всех сил, ножом перерубил спину зверя. Когда же тигрица издохла, жизнь его жены была спасена. К утру она смогла говорить и на расспросы отвечала. «Схватив меня, тигрица сразу же забросила меня к себе на спину, а, подойдя сюда, опустила на землю. Если мои руки и ноги поранены, то не ею, а только травами и деревьями». Муж отвел жену обратно в лодку. В следующую ночь ему во сне явился человек, сказавший: «Ведь это тебе помог Цзянхоу, понимаешь ли ты?» Приехав домой, он заколол свинью и принес ее в жертву духу. Часть 97. В уезде Цзюаньцзяо, округа Хуайнань, жила молодка по фамилии Дин, из тех динов, что происходят из Даньяна. 16 лет ее выдали замуж в Цзюаньцзяо в семью Се. Свекровь безжалостно с нею обращалась, задавала ей работу на срок, и если она в срок не укладывалась, избивала ее так, что у нее уже не было сил терпеть. И вот в 9-й день 9-й луны сноха покончила с собой. Вскоре слухи о ее святости распространились среди народа. Через шаманку она возвестила: «Помните, что жены и дочери в ваших домах должны иметь отдых от неустанных трудов. В 9-й день 9-й луны никто не должен заставлять их работать». Потом она явилась в телесном облике, одетая в голубое, в головном уборе темно-синего цвета, в сопровождении служанки. Подойдя к переправе Воловья-Отмель, стала искать, кто бы перевез ее на тот берег. Двое парней в лодке ловили рыбу, и она попросила взять ее в лодку. Парни смеялись, заигрывали с ней. «Согласись стать моей женой!» — наперебой предлагали они. «Тогда перевезу!» «Я-то думала, вы приличные люди», — сказала матушка Дин. «А вы просто невежи. Так вот, если вы люди, то вы утонете в грязи, а если духи — в воде». Она тут же скрылась в зарослях травы. Вскоре появился какой-то старик, везший в лодке тростник. Матушка стала просить переправить ее через реку. «Разве можно переправляться на неоснащенной лодке?» — возразил старик. «Боюсь, она не выдержит такого груза». Но матушка стала уверять, что беды не будет. Тогда старик, боясь перегрузить лодку, снял с нее чуть не половину тростника, и они спокойно переправились на тот берег. Выйдя на южный берег, она перед тем, как уйти, открылась старику. «Я не человек, а бесплотный дух. Переправиться я могла бы и сама, но мне надо было, чтобы в народе обо мне пошла молва. Вы же, почтенный, чтобы меня перевести, выбросили свой тростник, чем глубоко меня растрогали. Я вас за это отблагодарю. Если вы поспешите обратно, то непременно увидите занятные вещи и для себя кое-что приобретете». «Смею ли я рассчитывать на благодарность?» — отвечал старик. «Я ведь только позаботился, чтобы вас не опалило солнце и не подмочила вода». Старик возвратился на западный берег и увидел, как вода накрыла тех двоих парней. Проплыл еще несколько ли, и рыбы тысячами стали выпрыгивать из воды, а ветер подогнал его лодку к берегу. Тогда старик выбросил весь тростник и вернулся домой, нагрузив лодку рыбой. Вот так матушка Дин возвратилась в родной Даньян. Жители области Цзяннань чаще называют ее тетушкой Дин. С тех пор 9 числа 9 луны женщины не делают никакой работы, считая, что это день их отдыха. И сегодня еще повсюду поклоняются матушке Дин. Часть 98. Ван Ю, занимающий должность постоянно сопровождающего государя, тяжко заболел. Он уже успел распрощаться с матерью, как вдруг услышал, что появился заезжий гость, такой-то, родом из такого-то округа, такого-то селения. Некогда будучи Бэдзя, помощником областного правителя, Ю слышал много необычного, связанного с этим именем. Через некоторое время тот человек сам пришел к нему и сказал: Такие мужи, как вы, от природы имеют благую долю. А для родившихся в вашей области и в вашем селении обстоятельства особенно благоприятны. В нынешнем году в стране происходят великие события. Появились три полководца, порознь выступившие в поход. Моя десятка числится среди помощников Джао Гунмина. Едва мы прибыли сюда, я сразу увидел, как высок и велик ваш дом, и пришел предложить свои услуги. Но помните, о том, что вы обретете, никому нельзя рассказывать. Ю уже понял, что перед ним дух, и поведал ему. К несчастью, я тяжело болен, днем и ночью жду смерти. Сейчас я встретился с вами и вручаю вам свою жизнь. Кто родился, тот должен умереть, — был ответ. Это вещь неизбежная. Умерший не связан со знатностью или ничтожеством, бывшими при жизни. Сейчас же я вижу, что вы пригодны для командования 3000 воинов. У меня есть с собой документ о вашем назначении, и я его вам вручу. Достигнуть такого положения весьма трудно. Вы не должны отказываться. «Моя старушка в преклонных годах», — возразил Ю. «Братьев у меня нет, и если я погибну сейчас, то некому будет за ней ухаживать». И он принялся скорбно вздыхать, не в силах совладать с собой. «Вы занимаете пост постоянно сопровождающего», — печально произнес этот человек. «Но в доме у вас нет избытка. До меня дошло, что вы уже простились с почтенной хозяйкой вашего дома и просили ее, чтобы она не убивалась о вас. Но ведь вы состоите на государственной службе. Как же можно допустить, чтобы вы умерли? Я должен что-то сделать для вас». Он поднялся, собираясь уйти. «Завтра я приду опять». На следующий день он снова появился. Ю спросил у него: «Можете ли вы оказать такую милость, даровать мне жизнь?» «Все для вас уже сделал ваш уважаемый батюшка», — ответствовал тот. «И больше не надо твердить об этом». Появилась свита, несколько сот человек, все ростом до 2 джанов, в черных военных одеяниях, со знаками отличия, нанесенными красным. Люди семьи Ю стали бить в барабан и возносили молитвы, а все эти демоны, заслышав удары барабанов, пустились в пляс, подчиняясь ритму. Они взмахивали рукавами, кружившимися с шелестом, словно от ветра. Ю собирался приготовить вино и яство, но начальник его остановил. «Это лишнее!» Он поднялся, собираясь уходить, и обратился к Ю со словами: «Болезни, таящиеся в теле человека, подобны пламени. Избавляться от них надо с помощью воды». Тут же взял кубок с водой и принялся брызгать на Ю. А потом добавил: «Передаю вам 10 кистей красного цвета. Пусть они останутся в вашей ставке. Можете раздать их вашим людям, их можно втыкать в волоса вместо шпилек. В любом случае, они избавят вас от злых бед, и за что бы вы ни принялись, у вас не будет неудач». Кроме этого, он сообщил: «Вану такому-то и Ли такому-то, имя рек, я такие кисти уже дал». Примечание. Ван такой-то и Ли такой-то — обычное в китайских документах обозначение лиц, имена которых неизвестны. Конец примечания. Потом он пожал руки Ю и распрощался с ним. Наконец-то Ю смог спокойно заснуть. Однако ночью он вскочил, позвал своих подчиненных и велел им откинуть покрывало. «Духи опрыскали меня водою, все должно быть сырым». Откинули покрывало и проверили. На внутренней стороне верхнего покрывала было мокро, но на внешнюю сторону нижнего покрывала вода не просочилась, совсем как на листе лотоса. Собрали воду и померили. Ее оказалось 3 шена и 7 ге. Болезнь уже прошла на 2/3, а через несколько дней была почти полностью изгнана. В целом, те люди, про которых дух сказал, что их должно забрать, все погибли. Последним спустя полгода Ван Вэнь Ин. Те же, кому было велено вручить красные кисти, прошли через моровые поветрия и войсковые смуты, и никто из них в беду не попал. В прежние времена была колдовская книга, гласившая: «Верховный владыка ниспосылает войска трех полководцев, среди них Цзяо Гунмин, Джун Шицзи, каждый во главе нескольких десятков тысяч, чтобы забирать к нему людей. И никто не может знать, куда эти люди деваются». Когда Ю излечился от своей болезни, он обнаружил эту книгу, и приведенные выше слова из нее совпали с тем, что ранее он слышал о Цзяо Гунмине. Часть 99. Во время Хань жил Джоу Ши, уроженец Сяпея. Случилось, что он поехал в Дунхай и по пути повстречал какого-то чиновника. В руках у него был свиток. Чиновник попросил его подвести. Проплыли с десяток ли. Чиновник говорит, обращаясь к Ши: «Мне надо немного пройтись, а книгу мою я оставлю у вас в лодке. Но только смотрите, свиток не разворачивайте». Он ушел, а Ши воровски развернул свиток и заглянул в него. Да это записи о мертвых. И в последней графе стоит имя Ши. Вскоре чиновник возвратился, а Ши все читает книгу. Чиновник разгневался: «Я же предупредил тебя, а ты все-таки читаешь!» Ши ударил лбом о землю, так что кровь потекла. Помолчав некоторое время, чиновник сказал: «Спасибо вам, что так далеко подвезли меня, но удалить из этой книги ваше имя никому не позволено. Сегодня вы должны поспешить к себе домой и 3 года не выходить из дверей. Может быть, и удастся переждать это. Но только никому не говорите, что вы прочли в моей книге». Вернулся Ши домой и никуда не выходит. И вот уже прошло около 2 лет. В доме все дивятся его поведению. А тут вдруг умер сосед, и отец Ши сердито велит Ши идти на оплакивание. Ему не остается ничего другого. Но едва он вышел из ворот, как навстречу ему тот самый чиновник. «Я велел тебе 3 года не выходить из дверей», — говорит чиновник. «А ты сегодня вышел. Что теперь прикажешь делать? Я посоветовал тебе не появляться, и меня за это уже не раз били палками и плетьми. Сегодня же ты появился, и я больше ничем не могу тебе помочь. Тебя должны теперь забрать через 3 дня в полдень». Ши вернулся и со слезами рассказал все, что с ним произошло. Отец ни за что не хотел верить. Мать же сторожила его днем и ночью. Но настал полдень 3-го дня, и верно, кто-то явился, чтобы забрать его, потому что Ши сразу же умер. Часть 100. Джан-Джу в уезде Наньдунь сеял на поле хлеб и нашел сливовую косточку. Он хотел было унести ее с собой, но тут обнаружил, что в дупле шелковицы есть земля, и посадил косточку там. Прошло время. Кто-то заметил, что на шелковице то тут, то там появляются сливы, и всем в округе об этом рассказывал. Был в тех местах человек, страдавший от боли в глазах. Как-то он остановился в тени шелковицы и сказал: «Повелитель сливы, пошли моим глазам исцеление, а я за это отблагодарю тебя поросенком». Боль в глазах сразу же стала утихать, а после, когда он отправился дальше, и вовсе прошла. Все собаки в округе стали лаять, что слепой стал зрячим. Люди, ближние и дальние, все были взбудоражены. К этому дереву все время съезжались повозки и всадники, их были сотни и тысячи. Мясо и вино были обильны, как дождь. Прошло около года, Джан-Джу вернулся домой из далеких мест, изумился и проговорил: «При чем здесь духи? Ведь я сам посадил эту сливу!» И срубил дерево. Часть 101. При Ван Мане в годы под девизом «Дзюй Ше» Людзин подал трону следующий доклад. В уезде Линьцзы, округа Цзиньцзюнь, начальник почтовой станции Синьдан, несколько раз видел во сне человека, возвещавшего ему: «Я посланник небес. Нынешний регент-император вскоре станет настоящим императором». Примечание. «Нынешний регент-император вскоре станет настоящим императором». Намек на воцарение Ван Мана. В годы под девизом Цзюйше, 6-8 годы, он был регентом при малолетнем императоре, а в 9 году сверг его и объявил императором себя. Конец примечания. Если ты мне не веришь, то в доказательство на твоей станции скоро появится новый колодец. Когда начальник станции проснулся, он обнаружил, что на станции и в самом деле появился новый колодец, уходящий в землю на 100 чи.